Глава 7. Формы жизни. Зия изучала зажатый в руке круглый гладкий камешек, почти ожидая, что он сейчас испарится в облачке световых частиц, но он никуда не исчезал. Она все крутила и крутила его в руке. Начать с того, что полосатый буро-голубой камешек оказался тяжелым, гораздо тяжелее, чем Зия предполагала, поднимая его с земли. Ничего подобного ей не приходилось держать в руках в голографической камере. Там все было легким, как фильтрованный воздух убежища. «Здесь все настоящее», — думала она, держа камешек на ладони перед собой. «Вообще все». Песок и гравий скрипели под кетботами, пока она шагала через долину. Встроенный в подошву шагомер негромко кликал, считая пройденное расстояние. Зия остановилась, чтобы проверить, далеко ли она ушла. «Почти 2 километра. Так много я еще ни разу не ходила». Зия оглянулась на долину. Дерево, на котором она путешествовала ночью, присоединилось к другим таким же и ничем не выделялось среди них. Они напоминали стадо зеленых слонов. Подняв взгляд и глядя на лучи солнца, пытающиеся пробиться сквозь затянутое облаками небо, Зия ощутила, как внутри у нее все холодеет и немеет. Она чувствовала себя уязвимой и испуганной. Прежде ей не доводилось оказываться в таком огромном пространстве. Никогда прежде. Спотевшие пальцы разжались. Камень выпал из ладони. Она замерла, как вкопанная. «Надо бежать», — возникла у нее в голове шальная мысль. «Бежать домой как можно быстрее». «Но ведь нельзя», — ответила она сама себе вслух. «Нужно быть сильной. Вот бы я умела летать, тогда можно было бы спрятаться за облаками и хоть весь мир осмотреть из укрытия. Как хочется к себе, в свою уютную комнату!» Зия сглотнула. «Могла бы прямо сейчас смотреть Бибу и компанию. Но теперь я свободна. Никто не командует, не говорит, что я должна делать». «Никто? Да здесь никого и нет! Где вы все?» — заорала Зия. «Я должна искать их и должна найти. Я устала. Получится ли у меня, не знаю». Она уставилась на свой камешек внизу и скисла. «Надо доказать, Матер, что я была права, а она ошибалась». Оцепенение отпускало. Зия вытерла влажные руки от тунику, повернулась к дымку вдалеке и снова зашагала на ходу, размышляя о роботе. «Нет, это Матер была права. Ничему-то я не научилась. Рано мне еще поверхность исследовать», — сказала Зия и вытащила омнипод. «Зия-9», — приветствовал ее прибор. «Чем могу помочь?» «Начинай передачу сигнала», — велела девочка. «Координаты такие. Объект ПВЧ. Номер... погоди. Можешь повторить вчерашнее сообщение, Матер?» «Конечно», — прочирикал омнипод. «Зия, милая», — вновь заговорила спроецированная голова Матер. «Это сообщение написано в надежде, что тебе удалось выбраться из убежища. Я знаю...» Внезапно омнипод замолчал на полуслове. Зия споткнулась о грубый неприметный валун, перегородивший ей путь. И тут валун застрекотал и принялся выбираться из-под Зии на своих многочисленных ножках. Каменистый экзоскелет раскрылся, обнажив парочку ярко окрашенных мембранных крылышек. Тварь отлетела прочь, зажужжав, и приземлилась неподалеку возле большой дыры в земле. Зия наблюдала, как она приземлилась и перекрасилась под окружавшие нору палочки и камни цвет слоновой кости. «Валуны тут тоже ходят?» — спросила Зия. «Похоже, я порядком не доучилась». Она перепроверила направление и зашагала к лесу, где пряталось ее убежище. Сначала внимание Зии привлекли заросли причудливых растений впереди. Потом она подняла глаза и увидела, что над незнакомым плакучим деревом с длинными висячими ветвями кружат несколько птиц. На самом верху, в кроне дерева, виднелась некая яркая штука, видимо, что-то вроде плода, заключила Зия. Она снова запустила идентисбор в попытках получить голограмму птиц и рассмотреть их лучше. Но тут одна из них полетела к фрукту. Стремительно, как хлысты, все ветки дерева взметнулись вверх и сомкнулись над птицей, заглушив ее вопли. «Фуф!» — Зия в ужасе отпрянула. «Что это такое?» Она направила омнипод на дерево и подождала, пока прибор считает картинку. Над центральным глазом омнипода медленно завращалась подробная голографическая модель. И снова прибор выдал. «Царство, таксономическая группа и вид неизвестны». «Неизвестно?» — переспросила ошарашенная Зия. «Как это? Ясно же, что это какое-то дерево». Широко распахнутыми глазами она смотрела, как дерево пожирает птицу. «Его размер, форма и цвет не совпадают ни с одним представителем этого вида в моей базе», — бодро ответил Омнипут. «Если уж на то пошло, его общие очертания и действия напоминают животное из рода гидра». «Ну, так значит, вот что это?» Зия вытаращилась на голограмму гидры, парящую над Омниподом. Тонкие гибкие щупальца свободно колыхались над трубкообразным туловищем. «Однако», — продолжил Омнипод, «все виды, относящиеся к данному роду, очень малы. Большинство имеют микроскопические размеры». «Это вот», — сказала Зия, указывая на дерево, «вряд ли можно назвать микроскопическим». Дерево опустило ветви в исходное положение. От птицы не осталось и следа. «Согласен», — ответил Омнипод. «Именно поэтому я и заключил, что его невозможно идентифицировать». «Но ты сказал, что она похожа на гидру или как там ее?» — возразила Зия. «Так что, наверное, оно животное?» На ее глазах еще несколько птиц начали кружить над плодом. Тут она заметила, что плакучих птицеловов целая роща. «Окрас и строение напоминают большую группу растений под общим названием водоросли. Но я не могу сделать точные выводы», — пояснил прибор. Теперь он демонстрировал разные виды водорослей, от которых шли стрелочки к указателям, в каких прудах, озерах и морях их можно встретить. Вдалеке сдавленно вскрикнула еще одна птица, проглоченная деревом гидрой. «Да что происходит-то?» — недоумевала Зия. «Почему я ничего этого не знаю? Эти штуки явно опаснее дурацкой голографической змеи, которая меня укусила». Она ощутила, как новая волна оцепенения докатывается холодком до ее ног. «Мне нужно вернуться в убежище». Омнипод тут же отреагировал на заявление девочки. «Примерно в 568 метрах прямо по курсу и чуть южнее находится вход в убежище. Могу синхронизировать расстояние с твоими кетботами, если пожелаешь». «Спасибо, не надо», — отозвалась Зия, всматриваясь в край леса. В утреннем тенистом сумраке, создаваемом деревьями птицеловыми, она разглядела нечто, напоминавшее обломок скалы, перекошенный на одну сторону и наполовину врытый в землю, вход в убежище с поверхности. Только это было не ее убежище. Зия бросилась бежать ко входу через каменистую пустошь, и приходилось видеть голографические изображения входов в метро, и здесь было нечто похожее. Такой же открытый проем с пологим спуском, который вел куда-то под землю. Снаружи стены его были покрыты крупным лишайником, прямо из дырявой крыши произрастали гигантские бледные грибы. Дверь, как таковая, отсутствовала вовсе. По степени заброшенности Зия заключила, что это убежище давно пустует. Убрав с лба прядь светло-русых волос, она вперилась взглядом в неосвещенный, уходящий вниз проход. Темнота плотным слоем укрывала все. «А вдруг тут есть кто-то, кто может помочь?» — подумала она. «Кто-то такой же, как я. Может, у них передатчик сломан, как у нас. И они все эти годы пытались связаться с матрой со мной». И Зия крикнула прямо в туннель. «Эй!» Эхо покатилось вниз в темную глубину. В ответ снизу раздался высокочастотный писк. Из туннеля выпорхнул рой каких-то уродливых летучих крабов. Зия закричала и в ужасе закрыла лицо руками. Гомонящие твари взмыли в утреннее небо. А затем всю округу пронзил низкий глубокий рев. Чья-то огромная тень накрыла вход сверху. В воздухе высоко над долиной проплыло нечто, показавшееся Зии колоссальным летающим китом. Одним махом воздушный кит заглотил всю стайку летучих крабов и поплыл себе дальше, опираясь на пару мощных воздушных пузырей. Сами размеры этого кита заставили пораженную Зию сжаться в комочек. Омнипот она подняла только когда существо скрылось за верхушками деревьев на другом краю долины. Зия судорожно выдохнула, прислонилась спиной к стенке облупленного входа и обратилась к прибору. «Это Зия-9, запусти биоскан. Пожалуйста, поищи в окрестностях любые другие формы жизни». «Запускаю биоскан». Над центральным глазом Омнипода появился значок радара. Зия прикусила пластырь на пальце, наблюдая за голокопией входа в убежище, вращающееся перед ней. На схеме загорелись несколько разбросанных в разных местах крошечных голубых точек, и одна большая и яркая. Омнипод доложил. Обнаружено несколько мелких форм жизни, не представляющих серьезной угрозы. Однако есть еще одна крупная и активная форма, приближающаяся ко входу по лестнице снизу. У Зии перехватило дыхание. Это человек или робот? Неизвестно. Выпрямившись во весь рост, Зия осмотрелась вокруг. Вход не так уж далеко отстоял от кромки леса, но до деревьев быстро ей было не добежать. Форма жизни почти на поверхности. Как же ее бесило, что Омнипод продолжает говорить своим бодрым голосом. «А вдруг это ночной налетчик?» — запаниковала она. «Что мне делать? Что мне делать?» Она снова принялась озираться по сторонам. «Убежать не получится слишком далеко», — прошептала Зия, часто дыша. Она снова посмотрела на яркую точку. «Что бы это ни было, оно доберется до поверхности раньше, чем я домчусь до леса». «Зафиксировано учащенное сердцебиение, Зия-9», — уведомила Туника. «Пожалуйста». Зия ткнула в нашивку, прерывая отчет. Она перебежала к пологой задней стенке входа, на ходу закинув Омнипод в сумку. Ухватившись за ножку большого гриба, она подтянулась по стенке и взобралась на небольшую наклонную крышу. Шаги кого-то или чего-то становились все громче. Оно приближалось к выходу. Зия задержала дыхание и сжалась в комок. Волоски у нее на шее встали дыбом. Она чувствовала присутствие другого существа. «Только бы она меня не увидела, только бы ушло». Время замерло. Она ждала, сцепив руки на голове. Стало больно шее. Стояла полная тишина, если не считать отдаленных птичьих криков. Она ушла. «Аванда сейтатиил?» — рявкнул чей-то голос. Зия медленно разогнулась и осмелилась заглянуть через край крыши. И взгляд ее встретился со взглядом существа, про которое сразу было понятно. Омнипод не сможет его идентифицировать.